Алиса Климова. После развода. Веришь в бумеранг, милый? Глава первая. Варвара. Появление хозяйки нашей съемной квартиры я не ожидала. Она приезжала крайне редко и всегда звонила заранее. А тут такой сюрприз. Стоит вся из себя, поигрывает ключами от машины. «Вы не предупреждали, что приедете?» «Не предупреждала», — согласилась она. Тон ее мне очень не понравился, да и то, как она на меня смотрела, тоже. Она прошла в коридор. Ее густые и светло-русые волосы рассыпались по воротнику норковой шубы. Выглядела она, как всегда, дорого и безупречно. При оформлении квартиры я узнала, что она на 6 лет младше меня. Откуда у нее в 25 шикарная треха? Для меня долгое время оставалось загадкой, но как-то она обмолвилась, что квартира осталась от бывшего мужа. Мол, удачно развелась. «Что-то случилось?» «Нет, ничего. Я приехала сказать, что больше квартиру сдавать не буду». «То есть?» «Я дар речи потеряла. В этой квартире мы с мужем прожили 4 года. Ни разу не задержали оплату, порой за несколько месяцев вперед платили. А тут такие заявы. Еще и вид, будто мы погром устроили и стены местами с потолком поменяли». «Стоп!» – собралась я. «Вы хотите сказать, что мы должны съехать? Когда? По договору вы должны предупредить нас за месяц». «Не вы, а ты», – ответила она, посмотрев прямо мне в глаза, и положила ладонь на живот. Шуба была расстегнута, но только теперь я заметила, что живот у нее слегка округлый, как на 3-4 месяце беременности. «Ты должна съехать, Варвара», — повторила она с нажимом. «Теперь в этой квартире будем жить мы с Лешей и нашим малышом. Я буду жить здесь со своим любимым мужчиной, если тебе так понятнее, с твоим бывшим мужем». Мозг перешел в режим максимальной нагрузки. Валентина гордо вскинула голову. Серо-голубые глаза победно блестели. А весь вид так и говорил о превосходстве. «Она будет жить в этой квартире с любимым человеком? С моим мужем? Охренеть не встать!» «Я вас поняла, Валентина Леонидовна», — предельно вежливо ответила я. «Если эта сука ждет, что я ей в волосы вцеплюсь, обойдется». «И? Когда ты съедешь?» «Когда посчитаю нужным. У нас с вашим любимым человеком общий бюджет, больше половины которого составляет моя зарплата. За квартиру внесен залог за месяц. Да и этот еще не кончился». Говорить сдержанно становилось все труднее. «Поэтому вам придется подождать. Как понимаю», — посмотрела на ее живот, «вы и так ждали не одну неделю. И даже не месяц». Она прищурилась, и черты ее лица заострились. «Мой муж, за которым я почти 10 лет замужем, изменяет мне с этой...» Дышать становилось все труднее. «Даю тебе 3 дня», — резко и хлестко отрезала она. «Чтобы через 3 дня ноги твоей тут не было. И шмоток тоже. Не свалишь? Я сама приеду и буду заниматься с Лешей любовью, где мне захочется, хоть у тебя на глазах. Я тебя предупредила». Она окинула оценивающим взглядом коридор, посмотрела на меня и ушла, хлопнув дверью. У меня вырвался нервный смешок. Я несколько лет отваливаю за эту квартиру порядочные деньги. Алёша. Ярость поднялась за считанные секунды и охватила огнем все нутро. «Ну подожди у меня, сукин сын!» — процедила я, схватив телефон. Хотела позвонить мужу, но передумала. Не только у меня сегодня должен быть день сюрпризов. Услышав, как вернулся Лёша, я положила книгу на колени и взяла бокал с вином. Давно не позволяла себе спокойно в свое удовольствие провести вечер. Кредит на машину мужа, съемная квартира, подарки на Новый год. Лёша получал стабильную зарплату, а моя зависела исключительно от меня. «Варя?» – удивился муж, встав в дверях гостиной. Посмотрел на бокал, на откупоренную бутылку и нахмурился. «Что за праздник?» мечтательно протянула я, поставив бокал. «Если я тебе расскажу...» — шепнула заговорчески, подходя ближе с книгой в руках. «Ты не поверишь». Он усмехнулся. «А ты попробуй». «Попробовать?» Я подошла к нему на расстоянии вытянутой руки. Он было потянулся к поясу моего халата, и я, размахнувшись, засадила ему по роже женским романом с горячей парочкой на обложке. Леша взвыл, отшатнулся от меня и вытаращил глаза. «Попробовать?» – заорала я. «Я тебе, козел, сейчас попробую». Подлетела к нему и ударила снова, правда, по плечу. «Давно ты с ней спишь? Год? Два? Или с самого начала? Решили меня как дуру развести?» Он прикрылся рукой. «Ты что, белины обожралась? Ты о чем?» «Я обожралась!» Зарычала и приложила еще несколько раз, пока книга из рук не вылетела. «Это ты обожрался. Ко мне твоя Валя сегодня пришла, стояла, наглаживала ваше пузатое наследие и вещала, как вы будете развлекаться в этой квартире. Ты знаешь, я ей поверила. Выглядела очень убедительно». Он схватил меня за плечи и оттолкнул. Что ни говори, а силы у него было достаточно. Я отлетела, как игрушечная. Не зря в зал ходил, мерзавец. Леша отвел взгляд и глубоко вздохнул. Его ноздри раздулись, губы сжались в линию. «Сволочь ты редкостная, Лешенька!» – процедила я. «Чтобы тебя здесь 2 дня не было. А потом хоть на потолке ее жучь, мне без разницы, козлина». «Да хватит!» – вдруг рявкнул он. «Да, у нас с Валей отношения. Это хотела услышать? Да, черт подери!» «Отношения? А со мной у тебя тогда что? Бесплатная столовая по индивидуальным предпочтениям и досуговые развлечения с учетом твоих интересов?» «Какая нахрен столовая? Какие интересы? Ты когда готовила в последний раз?» «Вчера. Яичницу тебе утром готовила, а позавчера суп, чтобы ваше величество вечером пришло и изволило откушать». «Твой суп голодная бездомная собака жрать не будет. Про досуг молчи лучше». «Хорошо», — сказала жестко. «Я промолчу. А ты давай бери трусы на сменку и вали отсюда. Будете вместе Валина пузо натирать. Только смотрите, чтобы вместо ребенка джин не родился». Он искривил губы и смерил меня взглядом. «Перестань ядом плеваться. Ты прекрасно знаешь, что я с самого начала хотел ребенка. Мы, мать твою, 10 лет женаты. 10 проклятых лет. И что? Сколько мне еще надо было ждать? Пока у тебя климакс не начнется?» Схватив с пола книгу, я швырнула ее в него. Он успел прикрыться рукой, но от выплеснутого в лицо вина его это не спасло. «У тебя хрен быстрее отсохнет, чем у меня начнется климакс. Убирайся. И чтобы я тебя больше не видела никогда. На развод я сама подам. И знаешь, хорошо, что у нас детей нет. Детей нужно от нормальных мужиков рожать, а не от таких подонков, как ты. Пошел!» Не знаю, откуда у меня взялось столько сил. Я в буквальном смысле вытолкнула мужа из гостиной, а потом и из квартиры. Вслед ему полетело пальто и ботинки. Увидела на тумбочке его телефон и тоже швырнула. Закрыла дверь и, тяжело дыша, привалилась к ней. Сердце стучало бешено. Воздух казался раскаленным. На глазах наворачивались слезы ярости. Я вытерла их и попыталась поглубже вдохнуть. Но легкие так и жгло гневом. Ребенка я ему не смогла родить. А он, скотина, мне этого ребенка сделать не смог. Надо было тоже найти себе мужика и хорошенько постараться. Только я, дура, до сегодняшнего дня верила в верность, семью и даже сколько-то в любовь. Хотела, чтобы Леша у меня один и на всю жизнь был. А Леша расчехлился и пошел искать свободную кассу. В комнате зазвонил телефон. «Да», — ответила я сипло. «Варька, – услышала голос лучшей подруги Оли. «Что с тобой? Ты заболела?» «Нет». «Разве что воспалением глупости». Оля притихла. «Рассказывай». «Нечего рассказывать. Я ухожу от Лёши. И съезжаю с квартиры. Добровольно, принудительно». «В смысле уходишь?» – ужаснулась подруга. «В чем дело? Вы поссорились? Варь!» «Да ничего не случилось!» – повысила я голос, сама того не желая. «Не ссорились мы. Он мне хрен знает, сколько изменяет с хозяйкой нашей квартиры. А сегодня эта сука ко мне пришла и все выложила. Вот что случилось!» Подруга опять замолчала. В трубке что-то зашуршало. «Так, никуда не уезжай, я буду у тебя минут через 20. Нет, через 30. Заскочу в магазин. Жди и не психуй». За полчаса, пока ехала Оля, я успела налить новый бокал вина и выпить его. Достала чемодан и пошвыряла в него одежду из шкафа. Все не влезло. Какое там? Не влезло и половины. Нужно было придать своим действиям рациональность и сосредоточиться на самом важном. Как назло, внутренние черти долбили, что самое важное – не оставить ничего своего. Даже ежедневки. Мало ли. Как выяснилось, есть рядом любительницы брать чужое. Время пролетело мгновенно. Стоящая на пороге Оля выглядела смущенной и испуганной, словно ждала, что я примусь биться в истерике и упаду в обморок, причем одновременно. «Я в порядке», — сказала ей и отобрала пакет. Он оказался слишком увесистым. Заглянула внутрь. Торт, три бутылки вина и... кокос. «Напиваться я не собираюсь», — категорично заявила я. «Мне нужно за ночь вещи собрать. И вот это». Достала кокос. «Это как?» «На случай, если все-таки напьемся», — ответила она просто. И повесила на вешалку полушубок. «Ну что? Я просто... ты меня шокировала». Со вздохом я закинула кокос в пакет и махнула на кухню. «Спасибо, что приехала». Поставила на стол второй бокал. «Я не знаю, что бы я сделала, если бы осталась одна. Повесила бы фотографию с его рожей и пускала бы дротики». «У тебя разве есть дротики?» «Нет, ножи есть». Я села на табурет и, уронив на руки голову, протяжно застонала. Оля подошла сзади и погладила меня по плечам. Я вдруг почувствовала себя слабой и выпотрошенной, как форель, которую запекала на прошлой неделе в духовке. Он сказал, что я ужасно готовлю. «Что еще он сказал?» – язвительно поинтересовалась Оля. «Что со мной у него ничего хорошего не было. И что он детей всегда хотел, а я подкачала и тут. В общем, с какой стороны ни взгляни, везде не то и не так». «Так и сказал?» «Нет, конечно. Если бы он так сказал, мы бы сейчас с тобой думали, как спрятать тело». Я цинично усмехнулась, но вышла обижена и жалко. Как еще могло выйти? Все-таки меня предали и бросили. Оля распушила мои волосы и опять коснулась плеч. Ее поддержка всегда была для меня очень важна. Сейчас особенно. Присев за стол, она разлила остатки вина из открытой мной бутылки и разрезала торт. «Как ты любишь, на кокосовой основе», — сказала она, облизнув нож. «Будешь облизывать ножи, язык будет злой», — поймала ее выразительный взгляд. «Так моя бабушка говорила». «Надо облизывать их почаще, чтобы в случае чего так навалять любой суке, что мало не покажется. Варь, он вроде всегда таким внимательным был. Ты подозревала что-нибудь?» «Ничего я не подозревала». Пальцем собрала с края торта крем и облизнула. «Вроде как от стресса сладкого должно хотеться. Мне же от сладкого еще поганее стало». И я быстро запила вином. Ну, задерживался он иногда. Уезжал в командировки. «Все обычно, Оль». «Обычно. Мы же не первый год женаты. Чтобы я его по вечерам у порога ждала, минута в минуту». «Все», — махнула я. «Не хочу». «Тошно просто. Он и с ней, и со мной. Я как в луже дерьма искупалась». Оля с задумчивостью держала в ладонях бокал. «Она красивая?» «Красивая», — нехотя сказала я. «Да пошел он. Получил, что хотел, пусть радуется. Главное, чтобы потом плакать не пришлось. Я отхлебнула вина. Оно показалось горьковатым, хотя до этого горечи не было. Вытерла слезинку. Хорошо, что хоть не соленая. «А если вернется?» – аккуратно спросила Оля. «Простишь? Вы же все-таки столько...» Я мотнула головой. «Вернется? Обратно покатится. Мне секонд-хенд не нужен». «Ну, там иногда интересные вещички попадаются». «Не в этом случае. Разберусь с вещами и подам на развод». «Я пленных не беру, Ольг. Все, дотла». Вот так. Олька потянула молнию чемодана, часом ранее доставленного экспресс-доставкой. «Помоги ты мне! Твои тряпки же!» «И как тебе помочь?» Я попробовала сдвинуть края. «Не закрывается». «Жопой сядь, как помочь? Ты что, никогда с юга не уезжала?» «А при чем тут юг?» «При том, что оттуда вечно прешь кучу какой-то хрени, которая валится изо всех щелей. А потом 5 лет выковыриваешь ее из углов по всему дому. Так, вот здесь присани». Я сдвинулась на угол чемодана, и подруга проворно застегнула его. Надула щеки и выдохнула. «С этим все. Следующий давай. И вино неси». Я подняла с пола бутылку, но она оказалась пустой. «Другую неси», — скомандовала Олька. «Хотя я сама. А ты подумай, куда поедешь, раз ко мне не хочешь. Ты мне так и не ответила». Пока она, подпевая известному исполнителю 90-х, начало 2000-х, ковырялась на кухне, я осмотрелась. В шкафу остались только вещи мужа. Учитывая, что шкаф покупала я, им там делать было нечего. Собрав вешалки в охапку, я сгрузила Лешины костюмы прямо возле постели. Я гладила, и она погладит, не обломается. «Сливки сняла?» Я пнула шматье. «Получи и осадок». «М-м-м», протянула Оля, встав с двумя наполненными бокалами. «Что?» «Не, я ничего. Я бы еще на стене написала какую-нибудь дрянь». «И чем бы ты ее написала?» Подруга сделала выразительные глаза. Мне вдруг стало до истерики смешно. Она предложила мне вино, но я отмахнулась. И так было уже хорошо. Представила ароматную надпись над постелью. И все-таки не удержала смешок. Правда, он получился подавленный, но настроение стало лучше. «За нас красивых, за них неверных!» Приподняла она бокал. «Что за дурацкий тост?» Никогда не понимала. Если на то пошло, то за нас красивых. За них настоящих мужиков. Верных и надежных. А такие есть? Горестно вздохнула Оля. Где-то есть. Я повернулась к окну и увидела свое размытое отражение. Ночь была темная, непроглядная. Представилось, что где-то далеко-далеко, может, в Сибири или где-нибудь на Сахалине, есть суровый мужик с горячим сердцем. Немногословный и настоящий. И ждет он свою женщину. Я улыбнулась уголками губ. Оля толкнула меня коленкой и вопросительно кивнула. «Да, так». Я посмотрела на бокалы в ее руках и все-таки взяла свой. Провела пальцем по стеклу. И только сейчас вспомнила про обручальное кольцо. Сняв, кинула на гору одежды и вылила сверху вино. «Жестоко», — заметила Оля, — «но справедливо. Мелочно и по-бабски. Но я баба». Оля встала и добавила свое вино. «Я тоже баба, а ты моя лучшая подруга. И, может, ты все-таки скажешь, куда поедешь? Варь, у меня комната свободная и...» «Нет». Я задумалась и опять посмотрела в окно. Захотелось сбежать от всего. От города, шума, суеты. Просто побыть с собой. «Слушай, помнишь, ты нахваливала какую-то базу у черта на рогах? Или что-то такое? Волк? Северный олень? Какое-то название такое? Мне надо побыть одной. Где это?» «Медведь». «Точно. Как думаешь, у них места сейчас есть?» Она посмотрела на меня, как на одуревшую. «Ты серьезно?» «Да». «Хочу просто отдохнуть». Снова присев, Оля взяла мой телефон. Вот, смотри. Хоть завтра можешь заезжать. Отлично. Забронируй мне самый хороший номер на 2 недели. Я тебе ссылку скину. Буду спать, работать, гулять и снова спать. Там еще баня отличная. На какие даты бронировать? С завтрашнего дня. И оплати сразу. Не хочу ни с кем лишний раз разговаривать. В глазах подруги появилось сомнение. Но мой ответный взгляд убедил ее, что я не шучу. Она вбила даты и озвучила мне сумму. Нехилую, кстати. Только там реальная глушь, учти. Вот и хорошо. Это мне и нужно. И чтобы поменьше мужиков. Праздники кончились. Сейчас не сезон. Дорога там так себе. А ближайшая деревня километрах в 5. Вряд ли там будут толпы. Только на чем ты поедешь? У тебя же машина в ремонте. На такси. Заодно будет меньше соблазна сорваться в город и схватиться за очередной проект. Мне надо перезагрузиться, Ольг. Хочу тишины. Ну, раз так. Она ткнула в экран, и телефон звякнул. Все. Бронь подтверждена. Оплата прошла. Знаешь, а я тебе даже немного завидую. Послать все так нахрен. Ты красотка. Смотри, найдешь еще себе какого-нибудь дровосека. Отстань. Махнула пустым бокалом. Лучше помоги мне сложить посуду. До утра нужно здесь совсем закончить.